Ася бегала за нашатырем. Калю уложили на стол, дивана в комнате у них нет, и она лежала, похожая на русалку, открыв до предела ноги в ажурнейших колготках, волосы свисали до пола, а Оля расстегивала широченный кожаный пояс на юбке. Асе тоже было жалко рыб, а Калю жалко не было. Ее истерика показалась ей нелепой, театральной, а поза на столе непристойной. Но ее послали за водой, и она пошла, уже этим самим участвуя в любительском спектакле под названием «Сдохли рыбы». Потом вызвали редакционную машину и Калю отправили домой. Конечно, с Олей для оказания первой помощи. Оля, шмыгая носом, а может, и в самом деле взволновалась, сказала Асе, что выведет Калю через другой вход, а не туда, где аквариумы. Это было верхом проникновения в душевные глубины подруги. И они уехали. В конце дня Оля сообщила по телефону, что Каля поела. Со своей стороны она попросила Асю сделать так, чтобы аквариумы к завтрашнему дню из холла убрали. «Девочки просят убрать аквариумы», — сказала Ася Крупине. «Там все рыбы сдохли». «Здравствуйте», — протянул ей руку Крупиня. «Вот я, наконец, и услышал ваш голос. Сидите, молчите». «Ну, думаю, как? Выдаст она нам что-то великое». «Шучу, шучу». «Ну, не совсем. Потолкуем?» «Давайте завтра», — сказала Ася. «Прямо с утра. От меня сейчас толку мало. Я весь день отвечала на письма». «Ну, давайте завтра», — согласился Крупиня. «Принесите свои соображения по плану. И вообще расскажите, какое у вас впечатление от нынешней вашей жизни». «Хорошо». Ася поднялась. «А аквариум мы уберем. Калерия закатила истерику». Ася молча кивнула, потому что обсуждать с заместителем главного свое отношение к этой истерике она не хотела. А злое отношение не прошло. Целый день она одна отвечала на звонки приятельниц Кали и Оли, и от бесконечных этих разговоров ответы на письма получались не самые умные. Самое же главное, гора писем не уменьшалась, а даже росла, потому что ежедневная почта приносила значительно большее число, чем то, что уходило из отдела. Ася чувствовала, что попала в воронку, что ее крутит и засасывает, рождая в ней отвратительное ощущение паники. А тут еще предстоящая беседа с Крупиней. Зачем она? Все говорят, что он вот-вот уйдет. Эту послезавтрашнюю новость, как всегда, сообщила Оля. Она даже знала, кто придет на его место. Потрясный парень, рост 190, когда-то учился в ГИТИСе. Двигается, как барс. Ася пыталась представить себе, как двигаются барсы, но не сумела. Забыла, как они выглядят. Сейчас, пудрясь подарком Зои, она думала о том, как бы побыстрее провести разговор с Крупиней. И еще она думала, что Каля и Оля будут сегодня весь день обсуждать рыбью трагедию. Превратят комнату в пресс-клуб, и ей еще раз дадут понять, из какого затхлого водоема она происходит. Крупиня был бледен, в глазах была боль. «Пришли?» — он кивнул на стул. «Садитесь». Он зачем-то открыл ящик стола, будто что-то искал. Опять было худо. Надо было бы отправить Асю назад и самому ехать в поликлинику, но сделать этого он не мог. Надо было еще закончить с телегой на Олега. А междугородний разговор был заказан на 12 часов. «Ну как?» — спросил он Асю. «Скучаете по дому?» «Естественно», — пожимая плечами, ответила Ася. «Как устроились? Номер удобный?» «Они все одинаковые, спасибо, нормально». «Я знаю гостиничную жизнь. Мне целый год пришлось переезжать из одной в другую. Все проклял. Не нужна мне была ни Москва, ни работа. Готов был уехать в любую дыру, но с постоянной крышей. А я ведь мужик, мне это проще». «Да нет, ничего», — повторила Ася. «Я не очень избалована». «Не в избалованности дело, в ощущении временности, неустойчивости. Впрочем, это ведь не обязательно у всех одинаково. Вы чем сейчас занимаетесь?» «Письма, письма, письма. «Черт с ними!» — скривившись от боли, сказал Крупиня. «Вы меня интересуете сейчас больше, чем отдел». «Спасибо», — сказала Ася. «На здоровье», — ответил Крупиня. «Вы ведь понимаете, ничего газетчику не засчитывается в актив, кроме его статей, корреспонденции, очерков и прочего. Это идет по высокой золотой стоимости. Остального никто и не вспомнит. Никаких достиг должностей, а что написал?»